Глава 14. Конфликты родителей и детей. Правила поведения и рекомендации. Отношения, где частыми гостями являются конфликты, отражаются на всей семейной системе. Страдают и дети, и родители. Любая ссора вызывает неприятные чувства, особенно когда вспыхивает между родными людьми. К счастью, можно управлять действительностью и мирно решать конфликты, если придерживаться некоторых правил поведения во время разногласий. Они универсальны и подойдут для любого взаимодействия. Первое правило — не переходите на личность. Частый случай, когда родители забывают или не знают об этом. Стремясь воздействовать на поведение ребенка, они выражают недовольство, задавая вопросы или взывая к совести. Типичные фразы «Почему ты такой врун?» «Ты лентяй!» «Ты плохой!» В них взрослые делают акцент не на поступке, а на личности, оценивая ее негативно. В результате ребенок воспринимает отрицательную оценку своей личности, а не факт лжи или лени. Это сказывается на его самооценке. Как делать замечания, соблюдая правила? Когда вам не нравится детское поведение, безопаснее говорить о своем недовольстве. Например, если ребенок не хочет делать школьные задания, то вместо «ты лентяй» лучше сказать «Я недовольна, что ты не занимаешься уроками. Осталось мало времени до сна, а задания еще не выполнены». Или если ребенок не убирает за собой вещи, скажите «Мне не нравится, что ты разбросал одежду. В доме беспорядок. Я хочу, чтобы ты прибрал свои вещи. Это будет большой помощью для меня». В таких высказываниях нет фокуса на негативной оценке личности. Родитель делится своими ощущениями, пытаясь восстановить порядок. Второе правило. Излагайте свои мысли четко и понятно. Избегайте обобщений. Исключите слова конфликтогены. Все время, всегда, постоянно, каждый раз и тому подобное. Старайтесь говорить о поступке ребенка в настоящем времени, а не припоминать былые шалости и неприятные события. Не стоит и прогнозировать далекое будущее. К примеру, мама может тревожиться из-за недостаточной успеваемости подростка и грозить ему: «В дворники пойдешь». Некорректно и выстраивать причинно-следственные связи путем догадок, исходя из своего субъективного опыта. Это лишь подольет масло в огонь и вызовет бурю негодования. Частые фразы взрослых. «Тебе наплевать на мать!» «Ты думаешь, что?» «Ты это сделал, потому что?» Третье правило. Выслушивайте доводы. В любой ссоре есть место для мнения каждой из сторон. Постарайтесь слушать ребенка, не перебивая. Давайте ему возможность выразить свои чувства. Попробуйте понять его поступок так, как он вам объясняет. Четвертое правило. Говорите о своих чувствах, используя «я-сообщение». Высказывание «я злюсь», «я обижена», «мне неприятно» не содержит обвинений и критики, помогают смягчить конфликт. Пятое правило. Не идите на поводу у негативных эмоций. В моменты собственного гнева сложно слушать и понимать ребенка. К тому же можно сделать то, о чем придется пожалеть, когда накал эмоций затихнет. Шестое правило. Ищите способы договориться. Особенно такое правило необходимо в общении с подростками. Сотрудничество помогает быстрее найти решение возникшей проблемы. Введение и выполнение перечисленных правил не гарантирует сиюминутный результат. Даже недели и месяц практики могут не дать желаемого эффекта. Это ни в коем случае не говорит о том, что правила не работают. Процесс бесконфликтного воспитания имеет долгосрочную перспективу. Это непростой труд. Но в конечном итоге все приложенные усилия не пройдут даром и обязательно принесут пользу для детско-родительских отношений. Конструктивные решения ссор. Общие рекомендации. Первое. Найдите безопасный выход для негативных эмоций и помогите в этом ребенку. В моменты, когда чувства имеют повышенный градус, не выясняйте отношения. Воспользуйтесь практиками по управлению гневом из главы 6 или найдите свой способ. В случае, когда ребенок нервничает или закатывает истерику, помогите ему пережить бурю. Трехлетнего кроху можно отвлечь интересным предметом или игрой. С детьми постарше использовать технику активного слушания. Вы должны внимательно выслушать ребенка и назвать его переживания. К примеру, «Ты сейчас очень расстроен и злишься, потому что я не отпустила тебя гулять. Я тебя понимаю». Если ваш подросток не готов общаться, то разрешите ему это, а когда настроение придет в норму, попробуйте снова выйти на диалог и договориться. Второе. Не отвечайте криком на крик. Если сын или дочь повышают голос, выкрикивая неприятные слова, дерзят или перечат, постарайтесь не использовать тот же способ. Попробуйте успокоить, говоря более тихим голосом. Считается, что тихий голос помогает конфликтной стороне замедлиться. Мозг переключается на то, чтобы услышать, о чем говорит собеседник. Такой способ не раз помогал выходить на мирный диалог. Третье. Показывайте положительный пример во время ссоры. Не кричите, не обзывайте. Берите паузу для того, чтобы выслушать. Когда чувства зашкаливают, говорите о них и на время выходите из диалога. Успокоившись, продолжайте разговор, ища компромисс. Дети считывают модель поведения родителей и принимают ее за норму, соответственно, и ведут себя похожим образом. Рекомендации мамам подростков. Примите как данность то, что подростковый возраст — непростое время. Вашему ребенку может быть тяжело морально, и он может быть не готов об этом рассказывать. Часто трудности возникают из-за того, что подросток считает себя взрослым членом социума, а родители привыкли видеть в нем маленького. И когда он начинает себя вести по-взрослому, старшее поколение стремится его контролировать. Доля конфликтов на этой почве весьма высока. Одни родители начинают доказывать сыну или дочери его или ее невзрослость, ограничивая в действиях и лишая автономии. Используют выражения «рановато еще быть взрослым», «молоко на губах не высохло» и другие обидные фразы. Другие мамы и папы хотят быть лучшими друзьями своему чаду. По этой причине стирается граница между родительской позицией и позицией подростка, которому нужна опора в виде авторитетного взрослого. Благоприятная стратегия — выдерживать баланс родительской помощи, поддержки и обеспечения разумной свободы в поведении и деятельности. Уважайте границы подростка. Предоставление личного пространства и право на его защиту просто необходимы будущему взрослому человеку. Здесь трудности возникают, когда мать и отец входят в комнату подростка без стука, берут его вещи без разрешения, контролируют его время, читают переписку в гаджетах, проверяют звонки на телефоне. Такой жесткий контроль разрушает доверие, оставляя на отношениях негативный след. Подросток не понимает своих личных границ, позволяет нарушать их окружающим. Будучи взрослым, может посягать на границы других людей. Благоприятная стратегия — осознать свои личные границы, не позволять их нарушать и учить этому подростка. Говорите о правилах, по которым существует мир. Имеет смысл ориентировать подростка на соблюдение общественных, государственных и духовных законов. Стоит говорить и о последствиях нарушения этих норм. Есть семьи, где детям предоставляют полную свободу. Относятся к их росту и взрослению по принципу «нас вообще улица воспитывала, мы же как-то стали людьми». Но такой подход небезопасен, поскольку рамки дозволенного должны быть у каждого гражданина страны. Благоприятная стратегия — объяснять подростку, учить ценностям и жизненным ориентирам, мягко его контролируя. Помогайте раскрывать индивидуальность. Все, что есть в вашем ребенке, — это уникальность, отличающая его от другого человека. Постарайтесь ценить особые качества подростка, его сильные и слабые стороны, таланты. Не обесценивайте его чувства и переживания. Мотивируйте заниматься деятельностью, которая вызывает отклик. Не сравнивайте с собой, кидая фразы типа «Я-то в твои годы, в моем детстве никогда такого не было, слушай меня, у меня большой опыт». Благоприятная стратегия — разрешить подростку быть собой и совершать ошибки, ведь из них складывается собственный опыт. Предлагайте помощь. Есть ситуации, когда без родителей не справится, но подросток настолько хочет быть взрослым, что может скрывать такую потребность. Предлагать помощь не значит причинять добро насильственно и давать советы направо и налево. Подростку достаточно знать, что родители всегда рядом и готовы поддержать, если он попросит. Благоприятная стратегия — будьте рядом. Откажитесь от критики.